Сегодня Наташа почему-то не пришла, а вот сущности ждать себя не заставили. Их было много, больше, чем когтей на всех лапах. Шерсть встала дыбом, спины пятнашки и друзей выгнулись полукругом, но это не сильно напугало сущностей. Ситуацию осложняло ожидание Марфы потомства. Кошки в особом положении для сущностей, настоящее лакомство. Серж сильно переживал за подругу и сейчас закрывал ее плотным телом кота-бойца. Сущности набросились на друзей разом. Пятнашка издала боевой клич, пару раз ударила по мохнатым телам и, получив сдачи, забралась на высокое дерево. Сущность поползла по стволу, превратив толстые лапы в щупальца. Они дотянулись до хвоста пятнашки и затянули на нем петлю. Пятнашка вцепилась в кору дерева, но щупальца оказались сильнее. Сущность стащила пятнашку с дерева и с размаха ударила о землю. Затем она забралась на пятнашку и вонзила ей в бок конечность, вырастившую железный крюк. Боль была нестерпимой, и пятнашка закричала так, что напугала Серыша и Рыжика, которым все труднее становилось отбиваться от сущностей. Лапы, уши и спины котов покрывали багровые пятна проколов. Марфа не пострадала только благодаря умелым кульбитам страшно рычащих защитников. Они оглядывались на подвал стоящего в 10 прыжках дома, но чувствовали, не успеют. Вдруг в окружавшем их пространстве что-то изменилось. Так бывает, ощущаешь полнейшую безысходность, а потом все вмиг меняет настрой. Сейчас рядом появился кто-то ощутимо сильный и добрый. Он возвел невидимый барьер, отрезавший сущности от собратьев пятнашки. Сущности бросились в рассыпную, а сидевшая на пятнашке вспыхнула свечкой. Сгорела, но дело сделала. Крови в пятнашке почти не осталось. Пятнашка сильно удивилась, увидев себя рядом с собой. Она пощупала себя, но лапа прошла сквозь шерсть и все остальное. И тогда пятнашке стало по-настоящему страшно. Она вдруг захотела вернуться, снова наполнить собой этот все еще теплый, но уже бездыханный комок плоти, снова пробежаться с друзьями через весь район, поиграть в салочки, задать жару хитрым соседским котам, почувствовать принадлежность к жестокому, но такому, родному миру. Серж, Рыжик и Марфа хотели подбежать к пятнашке, но только тыкали в барьер покрасневшими носами. Их спаситель стоял рядом, а за его спиной медленно разворачивались белые крылья. Пятнашка его так и назвала «Белокрыл». «Не думал, что буду заниматься проблемами русских кошек», сказал Белокрыл и добавил, что та совсем не по-русски. Пятнашка успела разобрать несколько слов. «Ирония судьбы, Диева, из каталонского цирка, в Россию». «Что, киса, полетаем?» спросил Белокрыл, присев перед пятнашкой на корточки. «Иди-ка сюда, поглажу, красавицу. Мурчи, мурчи, эту способность ты не потеряла». И пятнашка довольно замурчала, хотя и не представляла, как это, летать. Она же не воробей, не голубь и не белокрыл, в конце концов. Но, если предлагают, можно попробовать. Что ей теперь терять? Белокрыл погладил пятнашку за ушком. С его пальцев сорвались маленькие теплые искорки и тоже начали ее гладить. Под подбородком, между лопаток и по совсем не ощущавшей боли спине. Боль осталась в этой реальности, и пятнашке хотелось надеяться, что вместе, куда она скоро полетит, боли тоже нет. «Ты права, терять уже нечего», — ласково сказал Белокрыл, словно прочел мысли пятнашки. «И бояться почти некого. А там, далеко и высоко, ты будешь мне помогать. Там, выше, чем можно себе представить, тоже обитают твои сородичи. Они помогают ангелам охранять миры от зла, и ты поможешь мне спасать своих сородичей, приводить к ним новых хозяев и просто не злых людей, а возможно, и еще кое-кому подсобишь. Есть у меня один знакомый, куда его только облака в последнее время не заносит по воле и без, а вы, пушистые, способны в любое измерение прошмыгнуть. Полезное умение скажу я тебе». И тогда пятнашка запрыгнула Белокрылу на плечо, и вышло это намного легче, чем обычно. А уж прыгать-то она умела, несмотря на короткие лапки. Белокрыл был непривычно горячим, притягивал, словно магнит, и, ничего не говоря, обещал доброту. Пятнашка чувствовала, он способен на большее, чем защита от злых и голодных сущностей. Серыш и Рыжик дружно завыли, не понимая, как пятнашка может быть сразу в двух ипостасях. Рыжик прошел через пропавший барьер к телу пятнашки и начал его вылизывать, а Марфа вместе с Серышем бросились к слабо светящейся фигурке, застывшей на плече их спасителя кошкой-копилкой. Спаситель расправил крылья и взмыл вместе с пятнашкой в небо. Пятнашка даже не успела помахать лапкой, но очень надеялась, что друзья ее поймут. Глава 29. Вершитель. Из-за высоких и острых гор, доходящих до желто-коричневого неба без тучи светил, планета голосов напоминала раздутого ежа. Вращаясь по нестабильной эллиптической орбите на окраине пространства Кнадж, планета была пристанищем проекций вознесшихся старейшин, точнее их копий, способных делиться накопленным опытом и тестировать экзаменуемых. Проекции облюбовали бесконечную сеть пещер, проявляясь лишь голосами, вещающими о тайных комнатах сознания, бесцеремонно обнажающими прошлое и поверхностно обозначающими вариации будущего. Если проникнуть в пещеры, вслепую вывалившись из-под пространства, заблудишься и останешься здесь навек, потому что обратные координаты раскрывали не всем. Устроенные слишком кулуарно и лабиринтно, схрон-миры являлись удобными площадками для решения узких задач и проведения тонко настроенных экспериментов, микровселенными внутри большой или, как однажды выразился заумный Рил, пространственными пазухами. Сегодня за пазуху попал Игорь, петляя в пути так, что едва не лишился крыльев. Благо адрес экзаменационной пещеры аудитории был известен. Добрый Михаэль подсказал. Портал выхода, здесь, далее, по условиям испытаний, действуешь только в физике. Немного смущенно проинструктировал Игорь Архангела и, по привычке одернув идеально сидящий пиджак, удалился в свой кабинет. Может, мне показалось, что он смутился. Вспоминал Игорь, пытаясь сориентироваться во мраке ведущего к пещере коридора. Или Михаэль тоже за Соню переживает, или я все себе воображаю, и плевать они хотели и на нее, и на мое судорожное состояние. Главное ведь, экзамены, а не брошенная в преисподней кандидатка в вершители. Ладно, ускоримся, пока просит вежливо, без намеков на увесистый подзатыльник, дожидаться которого никакого желания. Заодно поищу ответы на болевшим вопросам, повзрослею, раз этого без конца требуют. Изменюсь, наполнюсь новой силой и сразу к Соньке рвану. Пусть только попробуют задержать. Стены пещер отсырели, сверху медленно падали капли черной вязкой жидкости. Из стен выступали колонны, сплошь покрытые мельчайшими клиновидными знаками. Вот так и бывает, подумал Игорь, с интересом рассматривая знаки. Одни пишут мелким почерком, другие уже не понимают, что написано первыми, зато важно рассуждают о величии. Можно качнуть из хранилища информацию для расшифровки кряка земли, но я здесь не за этим. Не удивлюсь, если надпись на колонне означает «Здесь был Вася». Тогда страшно подумать, сколько же ищущих себя Вась тут отметились. Неважно, сейчас здесь Игорь. Примем это за точку отсчета. На вогнутом своде пещеры блестели многочисленные золотистые вкрапления, имитирующие звездное небо. Игорь проявил физическую оболочку и ощутил дуновение ледяного ветерка, встопорщившего перья. Крылья подрагивали, шурша концами по неровному полу. Тишина тяжело давила на затылок, но длилась недолго, до момента, когда с четырех сторон попеременно заговорили разные голоса. Сначала, вкрадчиво и с претензией, прозвучало, отчего подарком утро не воспользовался, девчонку в лапах зверей оставил, настоящие воины так не поступают, не справляешься, зови на помощь. Возможность-то была, прилетело бы утро, разбросало бы демонов по углам, ослепило. Знаешь, как они херувимов страшатся, хвосты трясутся, и редкие перья выпадают. О браслете херувима Игорь вспомнил только при передаче душ службе карантина. Вспомнил и сильно расстроился, но, как говорится, близок локоток, да не укусишь. Я забыл про него. Забыл, злорадствовал голос, как на уроке, честное слово, забывчивый. Об отношениях с Соней фантазировать не забываешь? Игорь густо покраснел, и нервничаешь непозволительно много. Распалялся голос, как дальше работать будешь? В космосе стальные нервы нужны, а я думал, другое. Голос внезапно умолк, но заминка была недолгой. Не груби старшим, отрастил крылья, а уважение к возрасту, ноль, по вашему сбивчивому тембру количество веков не понять. Игорь попытался представить говорившего с ним старейшину, но образ все время ускользал, лицо бы показали. Еще одна ошибка, проигнорировал просьбу голос, все за чистую монету принимаешь, когда полутона улавливать будем, обязательно научусь, машинально ответил Игорь. Он начал было делать ставки на время, через которое завершится этот балаган, но почти сразу отбросил эту затею. Вряд ли сейчас что-то можно предугадать, так-то лучше, похвалил Игоря голос, не затягивай, ученик. Затем другой голос, настолько приторно-сладкий, будто он открыл невидимую банку с вареньем и начал зачерпывать его, но не ложкой, а суповым половником. Домой вернуться хочешь? Как, не удержался от восклицания Игорь, но сразу же взял себя в руки. «Только скажи сладко», — продолжал сладкий голос, — «и все закончится». После короткой паузы Игорь услышал совсем запретное, и бабушка заждалась. «Красиво поете», — с пренебрежением сказал Игорь, — «но оставьте бабушку в покое». И все же, не отставал сладкий голос, — «не верю в возможность возвращения», — скептически заметил Игорь. «Точка невозврата пройдена». «Правильно не веришь», — подтвердил сладкий, — «только иным способом можно вернуться. Назовите этот способ», — предложил Игорь, снова разглядывая пещеру и пытаясь уловить источник звука. Не уловив, выбрал произвольную точку и решил говорить в нее, в другом теле. Коротко произнес сладкий голос. «Аферой попахивает», — сказал Игорь, давая понять, что ему не интересен небесный лохотрон. «Брось», — сказал сладкий голос. «Не там гнилой запашок чуешь. Кстати, о телах. Знаю, взаимности отцу не хочешь. Прекратите», — попросил Игорь, понимая, что разговор нравится ему все меньше. «Нет», — не умолкал сладкий, не так выразился. «Знаю, что хочешь, но как получить, не знаешь. Не ваше это дело». Игорь почувствовал сильные удары сердца. «Думаешь, просто так у вас тела остались?» Подлил масла в огонь собеседник. «Хватит», — взмолился Игорь. «Почему?» — продолжал соблазнять сладкий. «Есть отличная возможность сразу появиться на небе сильной душе, способной решить важные вопросы архангелов. Тем более, что сосуд для появления уже подготовлен. В небесном городе семьи не создаются», — продекламировал Игорь заученное правило, «только профессиональные союзы. Никто и не говорит о семье», — медленно, тягуче вещал старейшина, «только о сильной душе». Подумать о смысле последних слов Игорю не дали. Сразу за умолкшим сладким голосом в пещеру ворвался еще один, низкий и грубый. «Ты все равно умрешь, в одиночестве». «Как?» – удивился Игорь. «Мне же только что о семье говорили». «Со мной ты о семье не говорил», – сказал третий голос. «Умрешь, умрешь», – заладил. Отмахнулся Игорь. «Ты не попугаем родня, еще раз умрешь», – настаивал на своем третий голос. «Но страшнее, вижу кого-то, давно переставшего быть человеком, с лицом белее муки, и не человек этот с легкостью повергает любого, кто встает на его пути, а ты, к пути этому медленно приближаешься. Показать, кто ты?» — спросил Игорь, почувствовав страх. Не услышал ответа на вопрос, издевался третий голос. «Я не хочу снова умирать», — зачем-то признался Игорь. «Трус», — резанул по самолюбию Игоря третий. «Ангелы не умирают», — вдруг произнес Игорь то, чего не собирался произносить. «Кто тебе такое сказал?» — зацепился за слова Игоря третий. «Друг Ленька, лжец он, не трогай его», — сжал кулаки Игорь и вскинул руки к своду пещеры. «Давай на меня еще накинься», — злобно проговорил третий. «Если найдешь, конечно, а что до моха?» — солгал он, потому и смотрел на тебя грустно. Запретили ему правду говорить, переживает теперь, иди ты куда подальше, не выдержал Игорь. А правда в том, не останавливался третий, что непонятного в словах «иди ты куда подальше», вопросил Игорь, понимая, что услышит сейчас что-то неприятное, способное разрушить кое-как сложенное представление о новой реальности, что воплощения, предназначенные в совет хоров, не возрождаются, торжественно закончил третий. «Не можешь», запнулся Игорь на полуслове. «Такова цена небес», резюмировал суровый собеседник. «Ну, почему же ты замолчал, а что сказать?» «Правильно», заявил третий тоном, отбившим всякое желание возражать. «Молчи, доверчивый ангелок». И сразу же предсказателя новой смерти сменил четвертый голос. «Так что, ангел Гарик, продолжишь великий путь?» В голосе слышалась надменность. «В один конец, без времени и забытья, совсем как тот герой. Ты ведь понимаешь, о ком я?» Шел он правильно, мыслил верно, и все зря. Игорь снова не выдержал и заорал. «Да пошли вы все подальше!» Отразившись от стен, эхо пошатнуло и оглушило Игоря. «Я буду жить!» — кричал Игорь, почти не слыша себя сквозь вату в ушах. Вопреки всему, жить, самостоятельно решать и выбирать. Когда Игорь успокоился, из-под потолка вкрадчиво пробормотали. Один гордец однажды возомнил себя первой величиной, но упал и поджарился, как цыпленок табака. Работает сейчас чистильщиком искр. Копит злобу. На кого, позвольте спросить? На себя же. Будь он послушнее, усмири вовремя свою гипертрофированную гордыню, находился бы рядом с троном Создателя и пользовался всеми привилегиями. Себя нужно контролировать, не допускать вольнодумства и правильно оценивать систему, элементами которой ты порожден или создан. Я, не он. Игорь почувствовал, как к нему возвращается самообладание. «Кто же тогда?» – спросил четвертый. «Я», – замялся Игорь, – «не слышу ответа», – напирал голос. «Не давите, Эх, вздохнул четвертый с сожалением. Вообще не представляешь, кто ты. Я ангел, родившийся человеком, сказал Игорь. Обычная история. Необходимая жертва, запрос на ангельские крылья, удовлетворение запроса и дальнейшая деятельность на благо человечества. Нет, Игорь, еле слышно произнес четвертый, ты, необычная история. Неужели тебе не интересно выйти за пределы стандартных знаний и разобраться в своей сущности? А вдруг ты, часть вирусной программы или бесконечно сложного уравнения? Представь только, кто-то решает, а ты постоянно страдаешь из-за принятых им решений и даже не осознаешь, за что, а еще прощаешь много. С чего бы? Я не злопамятный, объяснил Игорь. Нельзя копить в себе негатив, выгореть можно. Помнишь, как тебя обижали в детстве? Спросил четвертый голос, затронув неприятную для Игоря тему. Как новые кеды гудроном мазали и серьезно говорили, что крепче станут и никогда не промокнут. А ты в лавку вцепился, смотрел, как мажут и ржут, и при этом слова не мог вымолвить, но гораздо больше боялся получить по шее от матери, чем от тех подонков. Мать ведь те кеды на последние деньги покупала. Я уже забыл такие подробности, соврал Игорь. Перед его глазами снова появились Сига и Гудвин, опускающие в жестяную банку старую малярную кисть, чтобы улучшить эксплуатационные качества обуви пойманного ими пацаненка. Забыл, рассмеялся четвертый. О, как, а Михея, который вымогал у тебя модели коллекционных машинок Мади и Нус, не забыл. Ты собирал, а он решил отобрать. Решил он своими больными мозгами, что так положено сильным и наглым, к коим себя причислял. А самого папаша бил об пол и батарею, когда пьяным домой возвращался. Умер Михей, да меня еще, сказал Игорь. В квартире, где он с дружками передознулся, еще и пожар случился. Кто-то неаккуратно курил. Конечно, подтвердил четвертый, когда запрещенные препараты употребляешь, всегда раньше уходишь на отдельный уровень подземного города. Кого еще вспомните? Внутренне ощетинился Игорь. Через секунду Игорь понял, что четвертый голос решил его не щадить. Двух старшеклассников, гонявших тебя по двору или ловивших на лестничной клетке, потому что удовольствие испытывали от издевательств над теми, кто меньше и слабее. Один был старшим братом твоего странного приятеля, просившего над тобой поглумиться и наблюдавшего из окна за воспитательными беседами. Наказали потом тех товарищей. У одного отнят разум. Ходил, бормоча нечленораздельно, с бутылками кефира в авоське, а другому жена досталась добрая и чуткая, довела до алкоголизма. «Ничего от вас не скроешь», — вздохнул Игорь. «Захочешь забыть, но так все прозрачно, как на лабораторном столе. Крысой подопытной себя чувствую. Нам интересно другое», — задумчиво сказал четвертый. «Ты же опять к своим обидчикам шел, пытался понять причины нападений. Глобально мыслил, полагая, что можно спокойно разобраться и человеческие отношения сохранить. Пусть человечки и не желали очеловечиваться. Вода камень точит», — серьезно произнес Игорь. «В работе над прощением, и не только обидчиков, и есть твое отличие», сказал четвертый, начиная подводить пока еще непонятную Игорю черту. «Так сколько в тебе прощения, и понимаешь ли ты, из чего оно трансформировалось? Осознал ли, почему задевали тебя постоянно? Насилие порождает насилие», стал объяснять Игорь. «Всегда нужно пробовать разорвать злой круг. Обида иногда до психиатрии доводит. Но прощение, которое самолюбие жгло, не помешало мне боксом заняться. Это помогло мне повзрослеть. Добро ведь и с кулаками бывает. С кулаками, но такое добро постоянно по грани ходит», уточнил четвертый, «острой кромки, что способно надвое разделить тело, а добрую душу вниз спустить. Грань ты не перешел, порезался только, за бурное прошлое. Смерть, это порезался?» Возмущению Игоря не было предела. «Цинично, однако. И, что обидно, бури прошлого для меня закрыты. Не окунуться вновь». «Цинично?» – недоуменно спросил четвертый. «Хочешь, кое-что покажу, несмотря на гриф закрыто, о смерти и порезах?» Не успев ответить, Игорь видел шеренгу воинов в кольчугах, с короткими копьями и красными щитами. Воины выжидающе смотрели на него из-под высоких остроконечных шлемов. На нем такая же кольчуга, а на широком поясе висели пустые ножны. Меч, извлеченный из них, находился в правой руке. Не ощущая тяжести меча, он посмотрел вперед. С грязно-зеленого холма, оглушая окрестности звуками боевых рогов, сбегали сотни людей в грубых одеждах, вооруженные топорами и дубинами. Подняв меч над головой, Игорь устремился навстречу приближавшимся варварам. Ударяя копьями о щиты, Воины плотным строем двинулись за ним. Столкнувшись с первым варваром, он вспорол ему живот. Без замаха, как рыбе перед приготовлением ухи, лезвие вошло в защищенную легким доспехом плоть по рукоять. Вытащив ее из обмякшего тела, он схватился с воином, едва не раскроившим ему череп. Уклоняясь от меча, воин отпрыгнул назад и поскользнулся на мокрой от росы траве. В тот же момент Игорь перерубил врагу шею. Наточенная сталь с безжалостным изяществом вскрыла аорту, оросившую свежей кровью щеку и потрескавшиеся губы Игоря. Слизнув горячие капли, он почувствовал острый привкус железа и распирающую изнутри ярость. С рыком голодного зверя он врезался в толпу, смешавшую лица в смазанное багряное пятно. «Мы же там за правое дело бились», – ошеломленно бормотал Игорь, вернувшись с исторической экскурсии. «Неужели я был настолько жесток? Каждый выступает за свою правоту», — сказал четвертый голос. «За истинный мир и справедливость. Но твоя сторона правее другой оказывалась и всех несогласных с правотой твоей слишком увлеченная резала. Времена такие были, и оружие грубое, и раны», — стал оправдываться Игорь. «Но если бороться за мир и комфортную среду существования, то как иначе? Было и без оружия», — ответил четвертый. «Смотри, черная и белая армии, как на шахматной доске, готовились к бою. Без мечей, щитов, луков, другого оружия, только блестящие наручи до локтей, на которых объемно проступали витиеватые знаки». Игорь услышал свой призыв. Хига, Аентавор и его воины, все как один, подняли локти, словно ставили блок от удара. Первые ряды противника отбросило назад картонными солдатиками, перекрутило, разорвало пополам. Выжили только те, кто успел свести локти воедино. «Как такое возможно?» — снова очнувшись, спросил Игорь. «Бесконтактный бой – это обычная реальность, существовавшая до мечей и копий», — сказал четвертый тоном учителя истории, по сути, продолжающих конечности костылей. «Тебя же не удивляют возможности ангелов, как ты взмахиваешь рукой, перемещая предметы или людей. Прежнее человечество тоже так умело, но утратило знания, сгоревшие во всеобщем огне вместе с носителями. Правда, есть и сейчас на поверхности уникумы, которые бесконтакт применяют, но они скорее исключение, атавизм. Я что, везде и всегда воевал, да еще других за собой вел?» — все еще сомневался в недавно увиденном Игоре. «Как давно это было, не подскажете?» — «Не всегда и очень-очень давно», — уверенно ответил четвертый. «В воплощении, предшествующем мирному, ты успел побывать задолго до создания преисподней, поэтому преждевременная кончина в последнем воплощении – не самый плохой исход. Сразу в небеса, в подземный город уже не попадешь, разве что проездом». «Я правильно понял», — Игорь осторожно подбирал слова, — «что моя гибель от рук неудавшегося похитителя Нины – не только условие последнего испытания на должность ангела, но и своеобразная плата за потерю человеческого облика на пройденных войнах?» «Примерно так, но с тобой все гораздо сложнее», — ответ четвертого снова озадачил Игоря. «Я даже не сомневался», — пробормотал он себе под нос. «Тебе предписывалось шагать по поверхности дольше и умереть совсем по-другому», — сказал четвертый голос и зачем-то повторил. «Совсем по-другому. Что же произошло?» — затаил дыхание Игорь. «Определенная цепь событий запустила отбор, перенеся предназначение на более ранний период. То есть мою судьбу переписали на несколько веков вперед?» — спросил Игорь, предположив, что чего-то нового о себе больше не услышит. «Для тебя уже все свершилось», — подтвердил догадку Игоря четвертый. «Поэтому хочу спросить у землянина, досрочно принявшего новое знание, кто же ты, пытавшийся сохранить любым способом баланс шаткого мира, спасти мыслящие формы и среду их комфортного существования?» Игорь хотел ответить первое, что придет на ум, но услышал тихий голосок, странно похожий на голос мамы, который шепнул: «Соберись, сынок, не все здесь с белыми». И очередной голос, похожий на скрежет плохо смазанных шестеренок, вдруг просипел: «Пусть подождет с ответом, давайте проверим его на интуицию». Перед Игорем вдруг возникла крыша обычной высотки. На краю крыши стояли три женских силуэта с замотанными бинтами лицами. Платья на женщинах были из тех, что обычно покупают для похоронного набора. Простые, прямые, черные. «Надо же!» — сиплый голос сменился необычайно звонким. «Тебя твоя мать только что пыталась предупредить. С такой глубины пробилась. Представь только, а этого делать нельзя. За это наказание полагается. Зачем маму тронули?» — разозлился Игорь. «Это подло. Всех тронем. Маму, бабушку, Софью, отрезал звонкий голос. Квай, как задействовать, решаем мы. Но ты матери своей помочь можешь. Угадай ее среди этих женщин, и тогда никто из них не упадет. Наоборот, быстрее поднимутся на новый уровень подземного города. После авиакатастроф, знаешь ли, не сразу поднимаются, но это можно ускорить. Как они упадут, если душа бесплотна? Спросил Игорь, чувствуя подвох. Первый день на небе, хмыкнул звонкий голос. Для чистоты эксперимента мы облекли эти души в плоть, изверги. Крикнул Игорь и подлетел к женщинам. Не забывайся, пригрозил звонкий голос. Лучше выбирай поскорей. Ты же с матерью столько лет прожил, должен ее чувствовать. Как ты будешь чувствовать космос, если даже родную энергию не сможешь определить? Смогу. Тогда дерзай, подталкивал звонкий голос. Мы же не ради забавы это делаем, мы для Вселенной стараемся. Забота и так и веет, сплюнул под ноги Игорь и попытался сосредоточиться. От мамы всегда пахло ромашками. Может, Игорю так казалось, но именно этот запах ему запомнился навсегда. Сейчас он ромашек с полянки не чувствовал, но присутствовало нечто вторичное, как если бы цветок превратили в гербарий, а потом дали вдохнуть отголоски цветочного тлена. Такой отголосок шел от крайней справа женщины. Жаль, тела были чужими, и не услышать сердечный ритм мамы, ведь так часто Игорь прижимался к ней, когда она читала ему книжки. Все продумали экзаменаторы, выбрал испытуемый, подгонял звонкий голос. Долго ждать не имеем права, надо души на место возвращать, подождете, огрызнулся Игорь, снова и снова облетая женщин. Звонкий голос между тем не умолкал. Если ошибешься, они снова боль почувствуют, прежде чем по текущему адресу оказаться. И вдруг рядом с женщинами появилась кошка. Времени на удивление, откуда здесь животное, не было. Кошка потерлась черно-белым боком, окрашенным большими круглыми пятнами, обо всех женщин, но симпатичную мордочку ткнула в ноги только одной. «Первая справа», — сказал Игорь, вдруг осознав, что спонтанно положился на выбор кошки. «Надо своей головой думать». Начал он мысленно себя корить, но сделанного было не вернуть, как и кошки, исчезнувшие в неизвестном направлении. «Ай, молодец!» — похлопал в невидимые ладоши звонкий голос, и Игорь видел, как все женщины падают с крыши. Перестав дышать, Игорь схватился за сердце, которое сжалось тугим комком, зацементировалось, как при сердечном приступе. Не справляясь с усиливающейся болью, Игорь едва не сбросил физическое воплощение. «Погоди сдаваться!» Еще на устойчивость к стрессам не проверили. Услышал Игорь четвертый голос и перенесся с пустой крыши в пещеру. «Ответьте мне», — взволнованно попросил Игорь, но четвертый голос ограничился лишь одной фразой. «Идет обработка информации». Игорь вздрогнул от удара, подбросившего его невидимой рукой к своду, словно собираясь грубо протащить через каменную преграду и вытянуть наружу. Он понял, что сейчас его просто раздавит, потому что ставки высоки, а размазанная по камню букашка не способна на большие космические преобразования. Она даже пылью космоса не является и не интересна ни начальству, ни голосам экзаменаторам, ни мирам, которые надо. Что там очередной голос говорил? Сохранить баланс, среду. Какая среда, если он мать не распознал и добавил ей новые страдания? Можно ведь все исправить, снова вернуться и выбрать правильно. Можно манипулировать и пространством, и временем. И крылья эти не нужны, надо только код разгадать, к устройству мироздания. Надо представить, как сильно он любил маму, как страдал, когда потерял, как начинал понимать, что энергия любви ребенка к матери, как и мужчины к женщине, накопившись, может преобразовывать реальность, созидая и наполняя, используя предметы как элементы, необходимые для защиты космоса. И через боль вдруг пришел ответ, и тело расширилось во все стороны, не физика, тонкое тело, проникло во все уголки пещеры, в каждую трещинку, каплю на стене, каждый непонятный значок на колонне. Игорь видел между ними связь, естественный тысячелетний порядок, когда одно без другого не существует, не начинается и не завершается. Свой, уютный и логически оправданный мирок, который образует вместе с другими макромир, нуждающийся в поддержке и защите. При наличии способностей, дремлющих внутри до нужного момента, запрограммированных к высвобождению задолго до всех воплощений. И тогда коротко Игорь ответил всем голосам. «Я знаю, кто я». «Кто же?» — спросили голоса хором. «Я, хранящий миры». И снова он лежал на полу, и слева отпустило, и четвертый голос произнес без иронии. «Уже что-то, уже кто-то. Ответьте теперь, ошибся ли я?» — с надеждой спросил Игорь. «Свою энергию ты распознал правильно, ответил четвертый голос. Но они же упали. Хотел добраться до истины Игорь. Не было их на той крыше, огорошил Игоря четвертый голос. Физически не было, а точнее, ее, как не было. Схватился за голову Игорь. Как это не было? Это что, виртуальный симулятор, или вы не договариваете? Для тебя не было, сказал четвертый голос. Для нас она есть и сейчас, на своем месте, проходит испытание для будущего перевоплощения. Это часть сложной системы мытарств. Узнает вас родной человек или нет, а не узнает, тогда мучитесь, думайте, почему так произошло. Не понимаю, Игорь почувствовал, как по щеке течет крохотная слезинка. Нужно было тебя разбудить, терпеливо объяснял четвертый голос. В покое и понимании важных изменений не происходит. Разбудили, не до конца. И вдруг Игорь оказался посреди незнакомого квартала, сотрясаемого подземными толчками. Рядом с собой он увидел кирпичный дом, на двух балконах которого замерли от страха дети. Этажи выше 20-го. Балконные плиты ходили ходуном, как и весь дом, но оставаться в квартире, в бетонном мешке-ловушке, еще страшнее. На балконе, расположенном ниже, стояли две девочки 5-7 лет, на другом балконе, такой же мальчик, за спиной которого был отец или дядя. Дети визжали, пытались посмотреть вниз и тут же одергивали руки от ограждения. «Кого спасать будешь?» – вежливо поинтересовался четвертый голос. «Спасать?» – переспросил Игорь, вдруг осознав, что отправили его сюда не просто поглазеть. «Совсем парня заклинило», – расстроенно пробурчал четвертый голос. «Игорь, все по-настоящему, соображай быстрее, а то минута-другая, и катастрофа. Я бы девочек спас. Их родителей в страшный момент не оказалось дома. А мальчику вдруг родной отец поможет? Как он поможет, если дом вот-вот обрушится?» Возмутился Игорь. «Это земля, кстати, так и будешь языком трепать?» Разозлился четвертый голос. «Какая разница, земля, не земля? Пусть будет некая населенная планета». Не теряя больше драгоценных мгновений, Игорь возник рядом с девочками и осторожно взял обеих под крыло. Малышки даже не успели удивиться дядечке в белом, ловко забравшему их с балкона. «Правильный выбор», — подбодрил четвертый голос. «Уноси их скорей». Игорь не ответил и поднялся выше, к балкону, где оставались мальчик с отцом. И тут Игорь не поверил глазам. На балконе откуда-то появилась знакомая ему черно-белая кошка. Она встала на задние лапки, а передними почти дотянулась до локтя мальчика и посмотрела на Игоря совсем не кошачьими глазами. Так может смотреть человек, переживший серьезную боль или потерю и умоляющий не дать пережить их другим. «Что за наваждение?» – подумал Игорь. «Опять какая-то головоломка». Крепче прижав спасенных крох, он спустился на балкон и поместил под другое крыло мальчика, прямо на глазах у шокированного отца и растворившейся в воздухе кошки. Игорю даже померещилось, что она улыбнулась. «Довольно так», как обычно улыбался один коллега Игоря, как раз специалист по животным. «Горячая испанская кровь, а во, Шанхай вспомнил», — хмыкнул четвертый голос. «Смотри, не выдержишь нагрузки, и дети разобьются. Еще раз повторяю, сейчас все по-настоящему». Игорь не отреагировал на иронию экзаменатора и стремительно полетел за пределы города. Вскоре он опустил изумленных детей на крыльцо частного двухэтажного домика. Рядом с ним находилось кукурузное поле, и подземные толчки здесь почти не ощущались. Во дворе сушилось белье, среди которого висели детские вещи. Игорь подумал, что увидев детишек на пороге, хозяева обязательно позвонят, куда требуется. Ощущение, что тут живут недобрые люди, не было. От дома исходило безопасное тепло. Прижав палец к губам, Игорь подмигнул детям и постучал в дверь домика. Когда дверь отворилась и на пороге показалась растрепанная молодая женщина с ребенком на руках, Игорь снова полетел в город. Он успел в последнюю секунду. Дом уже начал проседать, когда Игорь выхватил с балкона отца мальчика и отнес к домику. Женщина, едва пришедшая в себя после встречи с детьми, чуть не потеряла дар речи при виде упавшего с неба мужчины. Поднявшись на ноги, тот побежал к сыну и заключил его в объятия. Девочки, наблюдавшие за их встречей, испуганно жались к ноге женщины. «Сегодня ангелы летают», — сказала женщина. «Приносит девочек и мальчиков, как аисты». «Я не ангел и не аист», — ответил отец мальчика. «Вы знаете, что в городе творится?» «Знаю, здесь волна незаметно прошла, но я не вас имела в виду», — вздохнула женщина, провожая взглядом улетающего Игоря. А он не мог взять в толк, как оказался видимым. Забыл включить в попыхах режим маскировки, или все дело в другой планете, на которой все ангелов видит, как себя. Или женщина непростая попалась, и куда ее младенец подевался? В дом унесла, всех спас, упрямец. Раздался уже не четвертый голос, а зычный глаз. Верное решение. Ангел должен использовать все силы для защиты людей. Иначе, зачем он небу? И после этих слов гора раздвинулась. Что такое гора, великая и молчаливая? Просто материал. Все во вселенной из материала создано, разных свойств. Зная их, лепить можно что угодно, как из глины. Горы, плато, планеты, защиту планет, щиты. А если войти в помещение многокупольного резонатора и запеть, то можно из себя столько энергии извлечь, что ее с лихвой хватить, чтобы выставить купол планете или беду от нее отвести. А еще можно окружить надежной защитой ту, которая в том же резонаторе увеличит свою силу, и от его силы часть возьмет, а затем воспроизведенные энергетические лоскуты умело сошьет в единую вуаль, согревающую, оберегающую звездные системы и галактики, не пропускающую извне плохого. И не было больше пещеры, а только небо цвета охры, такое маленькое, что можно взять в ладони, свернуть, как носовой платок и положить в карман, как и целую планету. И кто же он теперь? Кто-то другой. Но тебе еще одно задание исполнить надо. Еще одно? С недоверием спросил Игорь у зычного гласа. В чем оно заключается? Не дать ангелу совершить ошибку? Пробасил глаз. Любопытно. Кто же этот ангел? Его фамилия? Белов, сказал глаз. Помнишь такого? Пересеклись в вашей линии. Спас он тебя во дворе Сони Градовой. От поглотителя отбил. Обязан ты ему. Опять Белов, удивился Игорь. История Саньки из пионерского лагеря неспроста мне была рассказана. Что же с ним не так? Спросил Игорь. Задумал Николай Белов помочь новому воплощению бывшей возлюбленной, а нельзя. Это нарушит вновь созданные связи, и некоторые важные события не произойдут. Опять небесная карусель. Много говорим, а пора действовать. Говорите, что положено. Что ты имеешь в виду? Что-то типа крекс-фекс-пекс. Все шутишь? Да шутишься. И пещера исчезла. Игорь здесь уже был. В далеком детстве. Счастливые времена. Берег Финского залива. Потрясающий воздух. Морской. С тонким вплетением еловых ноток. Рядом, за бесконечными аллеями корабельных сосен, санаторий, где они отдыхали, торчит белым парусом над деревьями. И колесо обозрения видно, и аттракционы. Точно, Зеленогорск. Дальше, по дороге, Комарова, потом, Сестрорецк. А если те же названия, но по-фински, то немного забавно на слух. Терейки, Киломики, Сиестеряки. Игорь тогда в Комарова на велике гонял, насвистывая песню на недельку до второго. А в Сестрорецке экскурсовод рассказывал о Мосине и его знаменитой винтовке. Вспоминать можно долго, а сейчас женский визг, раздавшийся почти у самых буйков, вернула Игоря в реальность. Несчастная отчаянно махала из воды руками, захлебывалась, но пыталась выплыть. Получалось у нее не очень. Неужели по плану небес, по берегу бегала подруга женщины, вероятно не умеющая плавать, и отчаянно звала на помощь. Странно, но в благоприятное для купания время окунуться в волны пришли всего двое, и одна из них погибала сейчас на глазах у другой. Так, прикинул Игорь план действий. Женщину нужно срочно успокоить, подлетев и воздушно коснувшись головы. Пусть заснет на 10 минут на теплом бережке, зачем лишние волнения и воспоминания? А вдруг у нее от рождения особенное зрение, увидит лишнее, а с собой потом не справится? Нельзя показываться, как Белов когда-то показался тем, кто падал с горного серпантина в машине. Над беспокойной поверхностью воды мелькнул знакомый Игорю силуэт.